Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то островной империи и о роли в этом умиротворении некоего Рудольфа, которого они почему-то тоже называли странником, плавно и как-то неуловимо перешли от Рудольфа к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации. Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное, почему они говорят именно об этом. Потом Горбовский сказал: «Я вас совсем заморил, Геннадий, извините, идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы таки давненько не видались». «Но скоро, конечно, увидимся вновь», — проговорил Комов с горечью. «Да, думаю, дня через два. Бадр уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь Комкон будет на базе». «Значит, до послезавтра», — сказал Комов. «Передайте привет вашему вахтенному, Стасю, кажется. Очень он у вас такой строевой, я бы сказал. И Якову. Якову обязательно передавайте привет. Ну и всем остальным, конечно». Они попрощались. Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и колола под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно. А что мне странники? Подумаешь, странники. Я сам в некотором роде странник. Вдруг Комов сказал: «Ну, а ваше мнение, Стась?» Я чуть было не ляпнул: «А что нам, странники?», но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный. «Наверное, придется выждать», — сказал я. «Что ж делать? Да и малыш, может быть, больше не придет, во всяком случае, не скоро придет». Комов усмехнулся краем рта. «Малыш-то придет», — сказал он. «Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?» Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании Вандерхузе. «Тогда, может быть, — пробормотал я нерешительно, — может быть, и на самом деле лучше... Ну, что я мог ему сказать после Горбовского, после самого Комова? Что мог сказать незаметный рядовой кибертехник, 20 лет, стаж практической работы 6,5 суток, парень, может быть, и неплохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, но... прямо, надо признать, невеликого ума, простоватый, невежественный. «Может быть», — вяло сказал Комов. Он поднялся, направился шаркой подошвами к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось. Он почти выкрикнул: «Неужели же никто из вас не понимает, что малыш — это случай единственный? Случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний. Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Никогда».